Глава 10. Я проснулся около половины 11 и долго не верил глазам своим. На диване, на котором я вчера заснул, сидела моя мать, а рядом с нею несчастная соседка, мать самоубийцы. Они обе держали друг дружку за руки, разговаривали шепотом, вероятно, чтоб не разбудить меня, и обе плакали. Я встал с постели и прямо кинулся целовать маму. Она так вся и засияла, поцеловала меня и перекрестила 3 раза правой рукой. Мы не успели сказать и слова, отворилась дверь, вошли Версилов и Васин. Мама тотчас же встала и увела с собой соседку. Васин подал мне руку, а Версилов не сказал мне ни слова и опустился в кресло. Он и мама, по-видимому, были здесь уже некоторое время. Лицо его было нахмурено и озабочено. «Всего больше жалею», — расстановочно начал он Васину, очевидно, продолжая начатый разговор, «что не успел устроить все это вчера же вечером. И, наверное, не вышло бы тогда этого страшного дела. Да и время было, 8 часов еще не было. Только что убежала она вчера от нас, я тотчас же положил было в мыслях идти за ней следом сюда и переубедить ее». Но это непредвиденное и неотложное дело, которое, впрочем, я весьма бы мог отложить до сегодня, на неделю даже. Это досадное дело всему помешало и все испортило. Сойдется же ведь этак. Может быть, и не успели бы убедить, тут и без вашего слишком, кажется, нагорело и накипело, вскользь заметил Васин. Нет, успел бы, наверное. Ведь была мысль в голове послать вместо себя Софью Андреевну. Мелькнула, но только мелькнула. Софья Андреевна одна бы ее победила, и несчастная осталась бы в живых. Нет, никогда больше не сунусь с добрыми делами. И всего-то раз в жизни высунулся. А я-то думал, что все еще не отстал от поколения и понимаю современную молодежь. Да, старье наше старится чуть не раньше, чем созреет. Кстати, ведь действительно ужасно много есть современных людей, которые по привычке все еще считают себя молодым поколением, потому что всего вчера еще такими были, а между тем и не замечают, что уже на фербанте. Тут вышло недоразумение, и недоразумение слишком ясное, благоразумно заметил Васин. Мать ее говорит, что после жестокого оскорбления в публичном доме она как бы потеряла рассудок. Прибавьте обстановку, первоначальное оскорбление от купца. Все это могло случиться точно так же и в прежнее время, и нисколько, по-моему, не характеризует особенно, собственно, теперешнюю молодежь. Нетерпеливо немного она, теперешняя молодежь, кроме, разумеется, и малого понимания действительности, которое хоть и свойственно всякой молодежи во всякое время, но нынешней как-то особенно. Скажите, а что тут напроворил господин Стебельков? Господин Стебельков ввязался я вдруг причиной всему. Не было б его, ничего бы не вышло, он подлил масло в огонь. Версилов выслушал, но не взглянул на меня. Васин нахмурился. «Упрекаю себя тоже в одном смешном обстоятельстве», — продолжал Версилов, не торопясь и по-прежнему растягивая слова. «Кажется, я по скверному моему обычаю позволил себе тогда с нею некоторого рода веселость, легкомысленный смешок этот. Одним словом, был недостаточно резок, сух и мрачен. 3 качества, которые, кажется, также в чрезвычайной цене у современного молодого поколения». Одним словом, дал ей повод принять меня за странствующего Селадона. «Совершенно напротив», — резко ввязался я опять. «Мать особенно утверждает, что вы произвели великолепное впечатление именно серьезностью, строгостью даже, искренностью ее собственные слова. Покойница сама вас, как вы ушли, хвалила в этом смысле». «Да?» — промямлил Версилов, мельком взглянув, наконец, на меня. «Возьмите ж эту бумажку, она ведь к делу необходима», — протянул он крошечный кусочек Васину. Тот взял и, видя, что я смотрю с любопытством, подал мне прочесть. Это была записка, 2 неровные строчки, нацарапанные карандашом, и, может быть, в темноте. «Маменька, милая, простите меня за то, что я прекратила мой жизненный дебют. Огорчавшая вас Оля». «Это нашли только утром», — объяснил Васин. «Какая странная записка», — воскликнул я в удивлении. «Чем странная?» — спросил Васин. «Разве можно в такую минуту писать юмористическими выражениями?» Васин глядел вопросительно. «Да и юмор странный», — продолжал я. «Гимназический условный язык между товарищами. Ну кто может в такую минуту и в такой записке к несчастной матери, а мать она ведь, оказывается, любила же, написать «прекратила мой жизненный дебют»?» «Почему же нельзя написать?» — все еще не понимал Васин. «Тут ровно никакого и нет юмора», — заметил, наконец, Версилов. «Выражение, конечно, неподходящее, совсем не того тона, и действительно могло зародиться в гимназическом или там каком-нибудь условно-товарищеском, как ты сказал, языке, али из фельетонов каких-нибудь, но покойница употребляла его в этой ужасной записке совершенно простодушно и серьезно. Этого быть не может. Она кончила курс и вышла с серебряной медалью. Серебряная медаль тут ничего не значит. Нынче многие так кончают курс. Опять на молодежь», — улыбнулся Васин. «Нисколько», — ответил ему Версилов, вставая с места и взяв шляпу. «Если нынешнее поколение не столь литературно, то, без сомнения, обладает другими достоинствами», — прибавил он с необыкновенной серьезностью. «Притом многие, не все. И вот вас, например, я не обвиняю же в плохом литературном развитии, а вы тоже еще молодой человек». «Да и Васин ничего не нашел дурного в дебюте», — не утерпел я, чтоб не заметить. Версилов молча протянул руку Васину. Тот тоже схватил фуражку, чтобы вместе с ним выйти, и крикнул мне «до свидания». Версилов вышел, меня не заметив. Мне тоже нечего было время терять. Во что бы ни стало, надо было бежать искать квартиру. Теперь нужнее, чем когда-нибудь. Мамы уже не было у хозяйки, она ушла и увела с собой и соседку. Я вышел на улицу как-то особенно бодро. Какое-то новое и большое ощущение нарождалось в душе. К тому же, как нарочно, и все способствовало. Я необыкновенно скоро напал на случай и нашел квартиру совсем подходящую. Про квартиру эту потом, а теперь окончу о главном. Был всего второй час в начале, когда я вернулся опять к Васину за моим чемоданом и как раз опять застал его дома. Увидав меня, он с веселым и искренним видом воскликнул: «Как я рад, что вы застали меня, я сейчас было уходил. Я могу вам сообщить один факт, который, кажется, очень вас заинтересует». «Уверен заранее», — вскричал я. «Ба, какой у вас бодрый вид! Скажите, вы не знали ничего о некотором письме, сохранявшемся у Крафта и доставшемся вчера Версилову, именно нечто по поводу выигранного им наследства? В письме этом завещатель разъясняет волю свою в смысле обратном вчерашнему решению суда. Письмо еще давно писано. Одним словом, я не знаю, что именно в точности, но не знаете ли чего-нибудь вы?» «Как не знать? Крафт третьего дня для того и повел меня к себе от тех господ, чтобы передать мне это письмо, а я вчера передал Версилову». «Да? Так я и подумал. Вообразите же, то дело, про которое давеча здесь говорил Версилов, что помешало ему вчера вечером прийти сюда убедить эту девушку, это дело вышло именно через это письмо. Версилов прямо вчера же вечером отправился к адвокату князя Сокольского, передал ему это письмо и отказался от всего выигранного им наследства. В настоящую минуту этот отказ уже облечен в законную форму. Версилов не дарит, но признает в этом акте полное право князей. Я остолбенел, но я был в восхищении. По-настоящему я совершенно был убежден, что Версилов истребит письмо. Мало того, хоть я говорил Крафту про то, что это было бы неблагородно, и хоть и сам повторял это про себя в трактире, и что я приехал к чистому человеку, а не к этому, но еще более про себя, то есть в самом нутре души, я считал, что иначе и поступить нельзя, как похерив документ совершенно. То есть я считал это самым обыкновенным делом. Если бы я потом и винил Версилова, то винил бы только нарочно для виду, то есть для сохранения над ним возвышенного моего положения. Но, услыхав теперь о подвиге Версилова, я пришел в восторг искренний, полный, с раскаянием и стыдом осуждая мой цинизм и мое равнодушие к добродетели, и мигом возвысив Версилова над собою бесконечно, я чуть не обнял Васина. «Каков человек! Каков человек! Кто бы это сделал?» — восклицал я в упоении. Я с вами согласен, что очень многие этого бы не сделали, и что, бесспорно, поступок чрезвычайно бескорыстен. Но договаривайте, Васин, у вас есть «но»? Да, конечно, есть и «но». Поступок Версилова, по-моему, немного скор и немного не так прямодушен, — улыбнулся Васин. — Не прямодушен? — Да. Тут есть некоторый как бы пьедестал, потому что во всяком случае можно было бы сделать то же самое, не обижая себя. Если не половина, то все же, несомненно, некоторая часть наследства могла бы и теперь следовать Версилову, даже при самом щекотливом взгляде на дело, тем более что документ не имел решительного значения, а процесс им уже выигран. Такого мнения держится и сам адвокат противной стороны. Я сейчас только с ним говорил. Поступок остался бы не менее прекрасным, но единственное из прихоти гордости случилось иначе. Главное, господин Версилов погорячился и излишне поторопился. Ведь он сам же сказал давеча, что мог бы отложить на целую неделю. Знаете что, Васин? Я не могу не согласиться с вами, но я так люблю лучше, мне так нравится лучше. Впрочем, это дело вкуса. Вы сами вызвали меня, я бы промолчал. Даже если тут и пьедестал, то и тогда лучше, — продолжал я. Пьедестал, хоть и пьедестал, но сам по себе он очень ценная вещь. Этот пьедестал ведь все тот же идеал, и вряд ли лучше, что в иной теперешней душе его нет. Хоть с маленьким даже уродством, да пусть он есть. И, наверное, вы сами думаете так, Васин, голубчик мой Васин, милый мой Васин. Одним словом, я, конечно, зарапортовался, но вы ведь меня понимаете же? На то вы Васин, и во всяком случае я обнимаю вас и целую, Васин, с радости, с большой радости, ибо сей человек был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Васин, я дрянной мальчишкой вас не стою. Я именно потому сознаюсь, что в иные минуты бываю совсем другой, выше и глубже. Я за то, что третьего дня вас расхвалил в глаза, а расхвалил только за то, что меня унизили и придавили. Я зато вас целых два дня ненавидел. Я дал слово в ту же ночь к вам не ходить никогда и пришел к вам вчера поутру только со зла. Понимаете вы, со зла. Я сидел здесь на стуле один и критиковал вашу комнату, и вас, и каждую книгу вашу, и хозяйку вашу, старался унизить вас и смеяться над вами. Этого не надо бы говорить. Вчера вечером, заключив из одной вашей фразы, что вы не понимаете женщины, я был рад, что мог вас на этом поймать. Давеча, поймав вас на дебюте, опять-таки ужасно был рад, и все из-за того, что сам вас тогда расхвалил. — Да еще же бы нет! — вскричал, наконец, Васин. Он все продолжал улыбаться, нисколько не удивляясь на меня. — Да это так ведь и бывает всегда, почти со всеми, и первым даже делом, только в этом никто не признается, да и не надо совсем признаваться, потому что во всяком случае это пройдет, и из этого ничего не будет. — Неужели у всех так? Все такие? И вы, говоря это, спокойны? Да ведь с таким взглядом жить нельзя! — А по-вашему, тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман. Но ведь это же верно, — вскричал я, — в этих двух стихах святая аксиома. Не знаю, не берусь решать, верны ли эти два стиха или нет. Должно быть, истина, как и всегда, где-нибудь лежит посредине. То есть в одном случае святая истина, а в другом ложь. Я только знаю, наверное, одно. Что еще надолго эта мысль останется одним из самых главных спорных пунктов между людьми. Во всяком случае, я замечаю, что вам теперь танцевать хочется. Что же потанцуете? Моцион полезен, а на меня как раз сегодня утром ужасно много дела взвалили. Да и опоздал же я с вами. Еду, убираюсь. А одно только слово прокричал я, уже схватив чемодан. Если я сейчас к вам опять кинулся на шею, то единственно потому, что когда я вошел, вы с таким искренним удовольствием сообщили мне этот факт и обрадовались, что я успел вас застать, и это после давешнего дебюта. Этим искренним удовольствием вы разом перевернули мое юное сердце опять в вашу сторону. Ну, прощайте, постараюсь как можно дольше не приходить. И знаю, что вам это будет чрезвычайно приятно, что вижу даже по вашим глазам, а обоим нам даже будет выгодно. Так, болтая и чуть не захлебываясь от моей радостной болтовни, я вытащил чемодан и отправился с ним на квартиру. Мне главное ужасно нравилось то, что Версилов так, несомненно, на меня давеча сердился, говорить и глядеть не хотел. Перевезя чемодан, я тотчас же полетел к моему старику-князю. Признаюсь, эти два дня мне было без него даже немножко тяжело. Да и про Версилова он, наверное, уже слышал.